Начало взрослой жизни. В 1902 году Габриэль и ее близкая подруга Адриан навсегда покинули обитель Богоматери. Им было около 20 лет. Но, как уже говорилось, это заведение честно исполняло свои обещания устроить жизнь выпускниц. Институт Богоматери располагал целой сетью связей, которые помогали девушкам найти и работу, и даже спутника жизни. Так что трудовой карьере Шанель способствовали именно монахини, определившие ее с подругой в магазин свадебной одежды с характерным названием «Святая Мария». Помимо прочего, в магазине можно было приобрести готовое платье, юбки, горжетки, боа и меха, а также, ко всему прочему, еще и фурнитуру для портних. Покровительство Девы Марии явно пошло на пользу будущей портнихи, превратившей свое ремесло в высшее достижение XX века. Более того, девушек, Габриэль и ее тетушку, задушевную подружку Адриан, поселили в одну комнату в доме в самом центре Мулена, на углу Часовой улицы и Рю-Дю-Алье. А это был самый центр коммерческой активности, наиболее оживленный квартал во всем городе. А вскоре девушки, проявившие необыкновенные таланты в деле шитья и рукоделия, стали известны всему городу. Покупательницы и клиентки буквально повалили в магазин. Кто за новым платьем, кто за подгонкой и переделкой старого. Причем среди клиенток было немало представительниц дворянских семей. Их пребывание в стенах магазина «Святая Мария» не могло не повлиять на Габриэль, так тянущуюся к высшему свету. Позже она не только станет работать в кругу дворянок, но и обзаведется высокопоставленными любовниками. Вскоре, желая свободно использовать свои возможности, Габриэль ушла на другую съемную квартиру. Она долго скрывала от хозяев заведения, где работала по 10 часов в день, что обзавелась своей клиентурой. Усердная швея благодаря работе в свободные часы смогла скопить некоторую сумму, чему была несказанно рада. В деле шитья обновок ей приходила помогать ее верная подруга Адриан. У девушки даже оставалось время на посещение центра города и в особенности площади Алье, являвшейся средоточением муленских удовольствий вечером по субботам и по воскресеньям. Портнихи с удовольствием стали захаживать в Гран-кафе – шикарное новое заведение, созданное по образцу парижского кафе «Максим», которое на стыке XIX и XX веков снискало мировую славу благодаря водевилю Жоржа Федо. Также они любили посещать чайный салон с таинственным для юных барышень названием «Искушение», располагавшийся в старой части города. Как мы помним, Мулен был гарнизонным городом, в котором было расквартировано несколько полков. И потому не мудрено, что вскоре на юных дев обратили свои страстные взоры молодые красавцы. К тому же одна из них, а именно наша героиня Габриэль, стала мелькать на сцене в качестве певицы. В те годы, когда на сцене скромного, но претензионного городка в роли певички выступит будущая хозяйка звезд мировых подиумов, еще не родилась мировая звезда кабаре-француженка Эдит Пиаф. Но эти звезды, на пике своей славы, будут знать друг о друге. Ведь и судьба этих звезд 20 века схожа. Обе вырастут в полной нищете и предпримут попытку выбиться в люди через сцену. Оказывается, эта девушка с твердым характером с раннего детства любила петь. В базине она вместе с другими воспитанницами пела в хоре в капелле, затем участвовала в хоре в Институте Богоматери. Неудивительно, что ей в голову пришла мысль, а не попробовать ли себя в популярном кабаре «Ротонда». Как водится, ее пение прослушали и дозволили выступать по вечерам на сцене. В ее скудном репертуаре была весьма популярная веселая песенка «Кью-куа-уэ-ко-ко», с которой часто начиналось выступление. За задор и многократное повторение рефрена публика вскоре прозвала юную певицу по-свойски – Ко-ко. С тех пор Шанель начала представляться только этим именем. Так постепенно исчезло имя Габриэль. Но сцена, дав ей имя, не стала для девушки притягательной на всю жизнь. Мечта, забытая на миг, засияла с новой силой. Работая днями напролет продавцом в магазине женской одежды, проводя часть времени за шитьем нарядов для клиентов, Коко Шанель стала одержима идеей открыть свой дом моды. К тому же, как только до владельцев магазина «Святая Мария» дошли слухи о кафе-шантанных занятиях юных швей, как тут же были напрочь забыты все их таланты и заслуги, а сами две кабацкие певицы оказались на улице. Ввиду такого ошеломляющего успеха Коко, директор ротонды месье Шабасьер предложил ей годичный контракт, который она рада была подписать. Андриан, не удостоившаяся такой чести, тем не менее не выказывала ни малейших признаков ревности. Она знала, что не обладает ни тем дарованием, ни тем самобытным шармом, которым природа наградила ее племянницу, ни той силой духа. Что из того? Она ее обожает и преклоняется перед нею. В ее глазах вознаграждение заслуг Габриэля явилось долгожданным торжеством справедливости. И в этом кратком отрывке из книги о Гиделе вновь видится перепев с судьбой Эдит Пиаф. У нее тоже будет такая же преданная подруга-родственница, и это ее сводная сестра Симона Берто, проведшая большую часть жизни подле блистательной простонародной любимицы, напишет впоследствии о ней книгу трогательных воспоминаний. Зимой 1905 года Габриэль решила, что покинет Мулен и переберется в Виши, городок, который, по меткому выражению, становился в курортный сезон настоящим сколком Парижа, а для выступавших здесь артистов подчас этапом на пути покорению столицы. Однако этот проект не удался, и в силу небольшого певческого таланта, и в силу невзрачности новоявленной артистки. Когда все сбережения были на исходе, ее подруга Адриан, красивая, высокая, стройная, с походкой принцессы, в явном разочаровании вернулась в Мулен, несмотря на уговоры Коко. Немногим позже, когда закрылся курортный сезон и Коко возвратилась в Мулен, она уже не застала там свою верную наперсницу. Та поселилась близ Сувоньи, в 12 километрах от Мулена, у некой Мот Мазюэль, которую легко представить в роли провинциальной сфахи, компаньонки для девушки, дуэньи или из душевной подруги. Эта пышнотелая мадам организовала на своей вилле салон, который охотно посещали и офицеры из Мулена, и сыновья окрестных помещиков, и юные барышни на выданье, то ли принадлежащие, то ли желающие примкнуть к высшему свету. Среди барышень на подобных вечерах выделялась Адриан. В комнатах этого гостеприимного дома, а то и во время вечеринок в салоне, где молодые женщины обретали возможность найти себе спутника жизни, встречались наши подруги. Коко с некоторой завистью наблюдала, как за ее подругой ухаживали господа. Граф де Буэнак, маркиз де Жемелак, другие мужи и аристократические отпрыски. Сразу же можно сказать, что симпатичная барышня не упустит свой шанс и через несколько лет станет супругой барона де Нексена. Вернувшись в Мулен, Габриэль частью вернула, частью приобрела новую клиентуру, чтобы начать, как и прежде, скромно жить, занимаясь шитьем. Ей уже было 24 года, и она проходила все тот же путь – шитье на дому и пение по кафе-шантанам. Коко часто видели по вечерам в недавно открывшемся в центре города чайном салоне «Делис», где девушка с удовольствием плетала горячие булочки с чаем в кругу поклонников. Среди них и давно знакомый Коко молодой, красивый и богатый сержант Этьен Бальзан. Вот что нам известно о первом серьезном поклоннике будущей звезды. Среднего роста брюнет с небольшими усиками на круглом лице, добрый, честный малый, с широкой натурой, имел массу друзей среди офицеров, любитель поесть и всласть выпить, желающий взять из жизни максимум возможного. Он был без ума от беговых лошадей и мечтал, чтобы они участвовали на самых престижных французских ипподромах. Происходил из богатой семьи, жившей в Шатору и владевшей текстильной фабрикой с 1500 рабочих, которая выполняла поставки для французской армии. В силу происхождения и наличия огромного наследства от родителей, молодой повес и просто прожигал жизнь. Однако он оказал свое влияние не только на Коко, но и на ее подругу. Фотохроника жизни Коко Шанель сохранила ряд снимков, на которых запечатлены Габриэль, Адриан и пышнотелая мадам Мод, проводящая время на конных скачках. Утверждают, что Коко обожала любоваться на худеньких жокеев в белых штанах и шелковых куртках. Обожала весь начальный ритуал, который вносил в зрелище поэтическое и драматическое начало. Так, впоследствии именно эта страсть к жокейству выразится у Коко через использование мужских элементов в женской моде. И тогда вдохновение, навеянное представителями конного спорта, превратится в реальность. Женщины, одетые в стиле Коко Шанель, начнут уподобляться героям ее юности, и станут легко носить мужские брюки на светские приемы. Отдельные авторы поспешают нам сообщить, что связь с богатым сержантом была для Коко счастливым шансом. Мол, молодой, бравый мужчина увез провинциалку в свой парижский фамильный замок, который много ранее был монастырем. И, мол, вот так, в который уж раз девушка попала в монастырские стены. Впрочем, фамильный замок был приобретен нашим ловеласом и страстным любителем скачек, и свое влияние здесь сыграли именно лошади. В 1904 году Этьен Бальзан узнал, что неподалеку от Кампьена, где проходили конные соревнования, одна вдова тренера по конному спорту выставила на продажу прекрасное имение, именуемое Руалье. Молодого вояку прельстили огромные луга, прекрасно подходящие для пастбищ. Ведь он так мечтал о чистопородных скакунах и участии в ливерпульском Гран Националь или в Кроссе По. Он купил имение, не торгуясь. Изначально здесь располагался основанный в 1303 году монастырь, куда ездил на богомолье Филипп Красивый. В 17 веке здесь поселились монахини-бенедиктинцы из ордена Сен-Жан-де-Буа, но позже, в годы Великой Французской революции, их изгнали с насиженного места. В какой-то момент Этьен, очарованный худышкой Коко, придумал, он сделает из нее наездницу.